Когда мы залетели, да, Самсон уже проверил свою внутреннюю батарейку, и тут тоже все оказалось в норме. В ангар Бритни как раз выбивала дерьмо из тренировочного робота Джаггернаута. Правда, кое-что все же не укладывалось в привычный образ, точнее, кое-кто. Бритни решила не только обновить свое снаряжение за мой счет, но и немного сменить имидж. Она разобрала парочку силовых доспехов, чтобы позаимствовать из них элементы экзоскелета. Броня ей, по очевидным причинам, была не нужна, а вот недостаток наступательной мощи она в прошлом сражении ощутила. Теперь ноги наемницы до колена были прикрыты высокими сапогами, в которых, как я знал, скрываются реактивные двигатели, с помощью которых при должной сноровке можно закосплеить железного человека. В пару к ним шли массивные металлические перчатки, у которых помимо стабилизаторов для полета также имелась функция усиления удара. С таким обвесом Бритни, думаю, в два счета разобралась бы с тем лазерным чуваком. Но больше всего бросались в глаза не перчатки и сапоги, а новый стиль в одежде. Основой ее обновленного боевого облачения был не старый костюм, но комплект из тугого кожаного топа и камуфляжных то ли штанов, то ли бриджей. Под сапогами не было видно. Она отказалась от глубокого декольте. Шок, перчатки все-таки меньше, чем у Вайи из пуси отряда, оригинал Арта. Хотя общее количество оголенной кожи не изменилось, да и акцент на груди, благодаря топу, все еще сохранился, но это было совсем не то. Ее нынешний облик действительно походил на функциональный боевой костюм, а не на фантазию сперматоксикозного подростка. Впрочем, он и подросток в моем лице все еще находил новую Бритни чертовски сексуальной. Заметив наше появление, Бритни решила, что пора кончать со своим противником, и провела серию быстрых ударов в корпус с завершением в виде мощного апперкота. В ворохе искры дуговых разрядов, Бикки постаралась, голова металлического болвана отвалилась, и робот упал на спину, признавая поражение. «Выебываются», — понял я, ведь Бикки могла вырубить робота в любой момент. Неспроста же Бритни называет свою энергетическую подружку королевой машин, но сделала это только в последний момент специально, чтобы покрасоваться перед нами. Демонстративно встав на грудь поверженного противника, Бритни повернулась к нам и с самодовольной ухмылочкой сдула с лба белесую челку. «Решила сменить имидж?» — спросил я, приземляясь рядом с ней. «Старый костюм плохо смотрелся с новыми игрушками», — пояснила она. «А что, тебе не нравится?» «Не то чтобы, но, кажется, я уже немного скучаю по твоим малышкам», — признался я. В ответ она улыбнулась и прижалась ко мне всем телом, так, чтобы я смог прочувствовать ее выдающуюся грудь через два слоя ткани. В качестве благодарности за столь чудесный подарок, усмехнулась она, заглядывая мне в глаза, я позволю тебе иногда их навещать. «О, ты позволишь?» — с вызовом просил я и уже сам прижал ее к себе. Мы разделили еще один поцелуй, уже гораздо более горячий, чем предыдущий. Ничего ведь не случится, если отложить возвращение еще на пару часов, глава 55. Чуть не спровоцировав инфаркт у Эдельмана, когда за его спиной открылась арка портала, а взвод солдат наставил оружие прямо на него, мы втроем вернулись на место сражения. К этому моменту битва уже окончательно завершилась и началось разгребание последствий. Медики и военные паковали и готовили к телепортации поверженных преступников, а в стороне уже шли спасательные работы, в которых участвовали помимо местных также и люди Стедмана, очевидно, переброшенные телепортом. Даже Брит каким-то чудом умудрился не проиграть предвестнице за те пару минут, что нас тут не было. Ладно, я преувеличиваю бесполезность этого старикашки, он не настолько беспомощен, иначе Сесил не тратил бы на него свое время. Да и называть его старикашкой, учитывая, что я трахаю его сестру, наверное, тоже не стоит. Брит, скорчил удивленную настороженную рожу Брит при виде Бритни. Брит, в том же тоне отозвалась она, довольно ухмыляясь. Опять что-то на языке бритов, и похоже этого хватило, чтобы старый вояка уверился в том, что его сестра снова стала сама собой. «Отставить», — приказал агентам, в отличие от своего помощника, как всегда хладнокровный, Сесил. Рядом со шрамированным стариком кучковалась группа потрепанных и явно нервничающих азиатов, с которыми он что-то обсуждал на китайском перед тем, как мы появились. «У вас все в порядке?» — спросил он уже у меня. «Вполне», — отозвался я, на что Стедман только кивнул и вернулся к прерванному разговору. «Полагаю, это кто-то из местного правительства, из той его части, что простилается перед Штатами и всячески открещивается от Китая. Надо думать, Сесил по максимуму использует этот инцидент, чтобы еще больше обострить отношения острова с материком и при этом усилить влияние США. На словах-то агентство глобальной защиты обеспечивает безопасность всех стран мира в равной степени, на деле же, некоторые страны оказываются равнее прочих, а вы ожидали чего-то иного от организации, главный штаб которой располагается под Пентагоном. В этом плане защитники, являющиеся полностью независимой частной командой суперов, гораздо ближе к заявляемой ими глобальности, нежели агентство. Шутка ли, если в их первоначальном составе было сразу три героя-правителя? Бессмертный, бывший президент США, Бойбаба, то ли бывшая, то ли будущая королева амазонок, Аквариус, правитель подводного мира. И хотя Стэдман имеет невероятные полномочия и власть, не дающие спать по ночам тем немногим политикам, которым о них известно, он все еще в одной упряжке с правительством США. Вот почему у Сесила нет ни малейших шансов полностью подмять меня под себя в этой жизни, как он сделал это в прошлой. По той же причине я не видел особого смысла оставаться здесь больше необходимого. В другом случае я мог бы помочь искать выживших, но агентство уже нагнало сюда столько своих специалистов, видимо, после Нью-Йорка они уже были на низком старте, что Тайваню придется на пару поколений стать 51-м штатом, чтобы рассчитаться за эту гуманитарную помощь. Позже я еще наведаюсь в Пентагон, узнаю, что удалось выяснить на допросе, но пока можно возвращаться к своим повседневным делам. Только уточню один нюанс. Хаэм, я взглядом позвал Бритни, чтобы поговорить без лишних ушей. По идее, это стоило сделать еще там, но я все никак не мог подобрать слов и решиться начать этот разговор. Мы отошли в сторону от средоточия толпы, чтобы избежать посторонних глаз. В чем дело, герой? Опять эта ухмылочка. Я возвращаюсь в Штаты, сообщил я. Хорошо. Она притянула меня за воротник для быстрого поцелуя. Я пока остаюсь тут. Я ведь официально работаю на старикана. У меня есть твой номер и теперь знаю, где ты живешь. Еще увидимся. Что-то еще. Она почувствовала мое настроение. Просто хотел кое-что прояснить. Она вздернула брови и, судя по взгляду, уже догадывалась, к чему я веду. Насчет нас, мы теперь встречаемся или типа того. Боже, как же тупо, я бы даже сказал, по-детски это прозвучало. Ох, малыш, ты только не обижайся. После этого должно прозвучать что-то, что меня всенепременно обидит. Но я не ищу себе парня или мужа. Да и ты, ну, подросток, тебе еще рано о таком думать. А о чем мне думать? Это прозвучало несколько грубее, чем я хотел. Об уроках. Она сделала этот жест рукой, мол, вот об этом я и говорила, хотя бы, согласилась она, ты ведь еще школьник, пару часов назад тебя это не волновало, и до сих пор не волнует, не задумываясь, ответила она, я не пытаюсь тебе отшить, и я благодарна тебе за то, что несколько раз подряд спасал мою задницу, и за отличные, выходные в твоей, империи, просто, я не хочу все усложнять, понимаешь, Бритни Истон и классические отношения, вещи несовместимые. Поверь мне, я пыталась несколько раз. Хаэм, я не знал, что сказать. Свободные отношения, вдруг предложила она. Это ведь сейчас модно. Да ладно, моя очередь усмехаться. И ты не будешь ревновать меня ко всяким малолеткам? Не верю. А ты проверь, бросила вызов она. Думаешь, сможешь найти кого-то лучше? Хаэм, я скрестил руки на груди. Допустим, я поверю, что у тебя не будет проблем с этим. Но, у меня будут. Нет такого мужика на этой или любой другой планете, с которым я захотел бы делить. Я чуть было не сказал в запале. Одно влагалище, но вовремя поправился. Одну женщину. Я это учту, и, если найду тебе замену. Глядя мне прямо в глаза, сказала она, сразу сообщу. Говоря на чистоту, я чего-то такого и ожидал. Нет, если быть совсем честным, наверное, даже хотел. Я имею в виду. Я не испытывал к Бритни каких-то романтических чувств. Да, она чертовски сексуальна, я восхищаюсь ее красотой, совершенством ее тела и мне также нравится эта откровенность и прямолинейность в ее характере. Я ведь не соврал, когда сказал, что хотел ее трахнуть с первой встречи, но это ведь не то. Голая сексуальность, влечение, похоть, уважение, да, любовь, нет. Это в первой жизни я, по незнанию, глупости и из желания быть хорошим, как того требовало мое воспитание, парнем, называл свою симпатию к Эмбер любовью. По сути, я врал, оправдывая подростковое желание залезть на первую девушку, что обратило на меня свое внимание, любовью. Сейчас я не разбрасываюсь подобными словами просто так. Возможно, со временем это перерастет в нечто большее, но пока, пусть остается так, меня все устраивает. Как жестоко, я покачал головой, осуждающе. Забрала мой первый раз, а теперь говоришь такое. Прикалывайся. Усмехнулась в ответ она. Я могу отличить мужчину от девственника. Я не стал ничего говорить, просто развернулся, демонстративно собираясь улететь. Подожди, ты же не серьезно? Донеслось мне в спину, но я уже взлетел, а ей, даже с новыми игрушками, не поспеть за моей скоростью. Северная Америка, Вашингтон. Тайная лаборатория Артура Розенбаума, под лавкой портного. А я все думал, когда же ты ко мне зайдешь. Не оборачиваясь, сказал пожилой мужчина, склонившийся над устройством, что с некоторыми допущениями можно было считать швейной машинкой. Возвращаться в школу на один последний урок было бессмысленно, и поэтому по дороге домой я навестил старого друга отца и, вероятно, лучшего в мире создателя супергеройских костюмов. Да, творения русской мастерицы были хороши, как и подделки моих флаксонских подданных, однако Артур все-таки лучший. Теперь, познав в сравнении, я могу сказать это наверняка, и не только, как портной. К примеру, это ведь он создал костюм для потерявшего силы Самсона в прошлом мире. Костюм, который позволил обычному человеку примерить на себя личину супергероя, что и сделал дворецкий Самсона, заявившись на похороны защитников и устроив там дебош. Прямо у вас перед лавкой какой-то протест, пояснил я, почему вломился сразу сюда без приглашения, да еще и на сверхскорости. Не хотелось привлекать внимание. Молодежь теперь постоянно устраивает протесты, покачал головой старик. Что угодно, лишь бы не ходить на занятия. Наконец, он закончил выжигать лазером что-то то на куске металла, похоже, элемент брони очередного костюма, и повернулся ко мне, уже начавший лысеть седой мужчина с на удивление добродушным взглядом. Старость брала свое, но в его чертах и стане еще можно было увидеть того плечистого молодчика с прямыми скулами, квадратной челюстью и ямочкой на подбородке, что десятками разбивал девичьи сердца в молодости. Артур был единственным исключением из правила отца не связывать две свои жизни на земле. Единственный друг не только вездесущего, но и Нолана Грейсона. Хотя даже так он никогда не бывал у нас дома. Думаю, не нужно объяснять, зачем я к вам пришел, полуутвердительно спросил я. Старик встал со своего рабочего места, смерил оценивающим взглядом мой наряд, подошел и пожал мне руку. «Узнаю работу Оксаночки», — хмыкнул он, прикоснувшись к ткани костюма. «А этот плащ, никогда не встречал такого подхода. Из другого измерения», — пояснил я, — «сделан по их технологиям, но из земных материалов. Какое необычное плетение, мне было бы интересно изучить его». «Пожалуйста», я снял мантию с плеч, и все же, он посмотрел мне в глаза. «Почему Нолан сразу не привел тебя ко мне? Мы с ним договаривались, что именно я сделаю костюм для его сына, когда придет время. Даже так, это долгая история», вздохнул я. «Я действовал втайне от отца, до вчерашнего дня. Я слышал», покивал Арт. «Сам понимаешь, у меня снаряжаются многие из вашего брата, но их рассказы один другого безумнее. А официальная версия с автокатастрофой, что там на самом деле произошло, ну если не вдаваться в подробности. И таким образом я теперь остался вместо отца», закончил свой рассказ я. Артур слушал внимательно и не перебивая, хотя было очевидно, что ему неприятно узнать такое о своем старом друге. Впрочем, это еще цветочки по сравнению с тем, что отец устроил бы, не успея я заранее подготовиться. Я не хотел верить, боюсь, представить, какого дебби сейчас, покачал головой Арт, но он хотя бы жив и, возможно, еще не все потеряно. Какой оптимизм! Угроза захвата планеты Вилтрумом его, судя по всему, вообще не обеспокоила. Впрочем, да, Землю все время кто-то допытается завоевать. Со стороны кажется, что это лишь еще одна угроза из многих, что уже были и будут после. Он просто не осознает пока разницу. После моего откровения Артура потянуло на ностальгию. Он рассказал, как они с Ноланом познакомились, как разрабатывали для него костюм и как отец принес на оценку новому другу свои первые книги, те самые, что основаны на его реальных похождениях. Подписанные экземпляры первых изданий до сих стояли на полке портного прямо над его рабочим столом. К сожалению, ни они сами, ни автографы автора не стали особо ценными, Вот если бы люди узнали, что за псевдонимом скрывается тот самый Всемужик. По его собственному признанию, Арт несколько раз перечитывал всю серию. Я не стал озвучивать свое мнение касательно писательских талантов отца в целом, и качества этих книжек в частности, как и рассказывать об участии Сесила в поднятии рейтингов отцовских книг о путешествиях. Даже жаль, что они так и не стали популярны, и Нолану в итоге пришлось перейти в другой жанр, посетовал старик. Так хочется прочитать продолжение, хотя я и знаю, чем все в итоге закончилось. Может, он поэтому так любит творчество отца, потому что не только лично знаком с писателем, но и знает о том, что все написанное там правда, что этот самый космический приключенец и есть автор. Это объяснило бы, как такой умный человек, как Артур, может зачитываться настолько низкокачественной литературой. Ну ладно, по-стариковски хлопнув себя по коленям, словно бы стряхивая с них пыль, сказал вдруг Арт: «Ты ведь пришел не стариковские бреди выслушивать. Тебе нужен новый костюм?» «Да, хотелось бы обновить дизайн и повысить прочность, ну вы ведь работали с отцом, понимаете, какие нагрузки?» «Да, да, конечно», — закивал Артур. «В профессионализме Розенбаума я никогда и не сомневался, а новый старый дизайн костюма, с небольшими дополнениями, у меня уже был готов, так что это не заняло много времени. Приятно для разнообразия работать с клиентом, который точно знает, чего хочет», — улыбнулся, когда набросок будущего костюма был готов старик. «Поскольку ты у меня в первый раз, и как сыну моего друга, я сделаю первую партию бесплатно. В этом нет необходимости», — перебил его я. «У меня есть деньги». «Уверен», — нахмурился Арт. «Извини за прямоту, но насколько я знаю, Дебби нигде не работает. Ты еще учишься в школе, а Нолан больше не будет вас обеспечивать. Возможно, тебе стоило бы придержать эти средства, откуда бы ты их ни достал, пока не встанешь на ноги». «Деньги, не проблема», — улыбнулся я. «И с налоговой тоже никаких вопросов. Так что я предпочту сам заплатить за свои костюмы. Но если вы действительно хотите помочь, все, что угодно». Снова перебил меня старик. «В разумных пределах, естественно. Мама очень тяжело переживает расставание с отцом. Он даже не поговорил с ней перед тем, как улететь, а эта запись, он сказал кое-что, что сильно по ней ударило». Я покачал головой. Ей совершенно ни с кем поговорить об этом. Отец никогда не раскрывал перед другими героями свою тайную личность. И в итоге для всех знакомых мамы Нолан просто разбился в автокатастрофе. А я, не думаю, что она хочет говорить о таком с сыном. Ни слова больше. Воскликнул Арт. Черт бы побрал мою старую голову. Я сам должен был об этом догадаться. Я сегодня же вечером приду к вам. Сделка. Дома меня уже ждали гости. Маме было не до того, чтобы развлекать моих друзей, и поэтому она просто пустила Уилла и Еву ко мне в комнату, где я их и обнаружил, занятых угрюмым скроллингом новостей на телефонах. Чего такие унылые? Сразу же заметил неладное я. Чел, поджав плечи и потянувшись при этом почесаться за ухом, начал скомканно Уилл. Прости за это, тут такое дело. Оказалось, что у них все же состоялся короткий, но неприятный разговор с Дебби. Ребята слишком поздно вспомнили мои слова о том, что по официальной версии Нолан Грейсон погиб в автокатастрофе, и не сообразили достаточно быстро, как правильно повести себя в такой ситуации. На самом деле, нечего им было вообще приходить, когда меня не было дома. В общем, поведение детей показалось Дебби странным. Она заподозрила неладное и прямо в лоб спросила, как давно они знают обо мне. И они спалились, у них не было и шанса перехитрить Дебби, привыкшую иметь дело с куда более изобретательным ребенком в моем лице. Стоит ли говорить о том, что ей совершенно не понравилось то, что Уилла и Ева знали больше, чем она? Ну, с этим уже ничего не поделаешь, и винить ребят в том, что они проговорились, я тоже не буду, это ведь я был тем, кто создал эту ситуацию. Некрасиво, конечно, но я едва ли могу придумать лучшее решение, разве что вообще никому не рассказывать о своих силах, как я и планировал изначально, но теперь уже поздно, а врать я патологически не люблю. Вот и сейчас я не стал особо таиться и как есть рассказал с недаемым нетерпением друзьям свою историю, уже без обманов и недомолвок. «Черт, поверить не могу», — шокированно протянул Уилл, мечась взглядом между мной и Евой, словно надеялся, что кто-то из нас вдруг скажет, что все это было шуткой, что мы его просто разыграли, я этого тоже хотел бы, но нет, мистер Грейсон, все это время, проклятие, он казался мне правильным мужиком и... Ну, вы знаете, хорошим отцом он и был. Чуть резче, чем следовало бы, отрезал я. Марк, Ева успокаивающе погладила меня по плечу. Все в порядке, я взял эмоции под контроль и накрыл пальцы Евы своими. У отца было задание, когда он появился на этой планете. Понимаете, все это время он был на службе, был предан своей расе, и то, что в конечном итоге он не выполнил свой долг, отказался от захвата Земли силой, только чтобы не сражаться со мной, значит, что в конечном итоге жизнь на Земле, наша семья, для него важнее всего, важнее, чем вся его предыдущая жизнь. Так что он и правда хороший отец, просто это несколько сложнее, чем обычно. Да уж, ухмыльнулась Ева, обычно это не про нас, у нас ничего никогда не бывает просто. Ну да, не ей мне рассказывать о проблемах с семьей. Так и что теперь? Спросил Клоквилл. Твои, родственнички. Острый взгляд от Евы заставил его осечься и поправиться. Другие вилтрумиты, я имел в виду. Они теперь прилетят на Землю заканчивать то, что начал мистер Грейсон. Съежившись всем телом, закончил свою мысль он. Не знаю, пожимаю плечами. Очень может быть. Понятия не имею, как быстро они среагируют, но какая-то система контроля, которая сообщит им о том, что отец провалил свою миссию, должна быть. Ну или отец может захватить какую-нибудь другую планету, вместо Земли. То, как вытянулись в этот момент их лица, когда они осознали, что кто-то другой, целая планета, может быть, будет принесена в жертву, ради спасения Земли, говорило о том, какое противоречие разыгрывается в их умах. С одной стороны, их явно радовало, что угроза вторжения может миновать Землю, с другой же, они были достаточно совестливыми и сострадательными, чтобы почувствовать себя виноватыми за то, что обрадовались тому, что кто-то другой займет их место. Кажется, Уилл уже не в таком восторге, как раньше, когда впервые узнал, что его друг – супергерой. Вблизи все оказалось не так уж и весело. Вечером того же дня я снова наведался в Пентагон. Сесил явно не ожидал моего визита, но не стал препятствовать мне, когда я созвонился с ним и сказал, что хочу узнать результаты допроса захваченных преступников. В конце концов, кому как не мне, придется лезть в драку с этим их орденом, когда и если он продолжит бесчинствовать. Неожиданно, в тюремно-допросном блоке, куда я телепортировался, получив координаты от Стедмана, было уже довольно супергеройно, тесно от обилия супергероев в не слишком просторных коридорах тюрьмы. Сесил с усталым, я бы даже сказал измученным видом, выслушивал что-то от бой бабы, наседающей на него с какими-то требованиями. Чуть ближе ко мне стояли роботы-дубликит. Последняя, кажется, пыталась поговорить через стекло с одним из преступников. И если присутствие первого, после того как он показал свой выдающийся интеллект после нападения на Нью-Йорк, было понятно, то вот что тут забыла дублишлюшка, а ну да, тот самокопирующийся азиат. Наверняка, они как-то связаны. Ну и неизменно сопровождающийся Сесила Дональд, тоже был тут, подпирал спиной одну из стен. Именно к нему я и подошел в первую очередь. Вижу, ты снова обновился. Я пожал его железную ладонь, которая на самом деле была совершенно неотличима на ощупь от человеческой, да и металлы, используемые в ней, наверняка были покруче железа. Бюджет техотдела после недавних событий был увеличен в несколько раз, так что это теперь не проблема. Довольно скривил губы Дональд. А и ребята просили сказать тебе спасибо за то, что подкинул им пару идей. В смысле, удивился я, то, как ты улучшил снаряжение Бритни, пояснил Дональд. Они вдруг поняли, что, если прикрутить к Бриту пару реактивных двигателей, как у меня, его боевая эффективность возрастет в десятки раз. И он согласился. Я вспомнил, как этот парень ныл, когда сестра использовала его, как ядро для метания. Согласился, еще сильнее усмехнулся киборг. Да он в восторге, особенно от своего нового костюма. Хотя, если честно, я и сам несколько удивлен. Не думал, что ему понравится такое, ну и над приземлениями ему еще работать и работать. Понятно. Протянул я. А что насчет наших экспонатов? Удалось что-то выяснить. Я кивнул в сторону запертых в одиночных камерах преступников. Хотя в случае саморазмножающегося парня называть камеру, наполненную несколькими его клонами одиночной, было несколько некорректно. Дональд поморщился. Видимо, допросы прошли не очень хорошо. Фанатики. Подтвердил мои ранние мысли он. Мало что удалось выяснить об этом ордене, но, судя по их оговоркам и обещаниям возмездия, он сделал кавычки пальцами. Мы имеем дело с международной преступной организацией сверхсуществ, которая ставит себя выше правительства любой страны. Орден, цитирую, не допустит, чтобы кого-либо из его членов удерживали в тюрьме. Он красноречиво посмотрел на меня. Полагаю, это можно расценивать, как обещание нападения на тюрьму. В общем, то же самое пело мне и объятие. Что же касается личностей, он начал перечислять, начав с глазастого негра, чья камера как раз была напротив нас. Красноглазый, реальное имя неизвестно. Никто не знает, откуда он взялся, предположительно бразилец. В какой-то момент он просто захватил практически всю власть в стране, но достоверной информации о нем практически нет. Полча, да не кивнул на вторую камеру. Брат-близнец Кича, также известный как Дубликит, он указал мне на девушку, стоящую в компании робота, обладает такой же способностью к самокопированию, как и сестра, но, в отличие от нее, не захотел идти по пути закона. В конечном итоге, оказался в составе китайской мафии под руководством Драконели, который в свою очередь печется о мальчишке чуть ли не как о родном сыне, ну ты и сам видел. Правда, до этого считалось, что группировка мистера Ли действует обособленно ото всех и сконцентрировала свою деятельность внутри Китая. Очевидно, эти времена теперь позади. Ну и последнее, предвестница, ни за что не догадаешься, кто она и откуда. Ну почему же? Я сделал вид, что задумался. Я предположу, что она амазонка и близкая родственница Холли. ТЦ, тебе стоило сказать нам о своих догадках, если для тебя это было так очевидно. Упрекнул меня киборг. Предвестница, родная сестра Бойбабы, обладает способностями к магии и предсказаниям, за что и получила свое прозвище. Также отлично владеет всевозможным оружием ближнего боя. 400 лет назад была изгнана из Амазонии и отлучена от силы, что бы это ни значило, за преступления внутри страны, о которых Холли отказывается рассказывать. Что ж, теперь все стало немного понятнее. Я подошел поздороваться с роботом и познакомиться с Кейт. В этой жизни мы с ней еще ни разу не виделись. Девушка была слишком занята, пытаясь поговорить со своим братцем, который ее упорно игнорировал, демонстративно отвернувшись всеми своими клонами к стене, и потому выделила для меня только одного своего клона с номером 3 на груди. Похоже, робот снова начал собирать свою команду, если только Сесил уже не предложил ему работать на агентство. Это было бы логично с его стороны, такими талантами не разбрасываются. Вскоре стала понятна и проблема Бойбабы. Холли требовала от Сесила выдать ей сестру для того, чтобы она могла вернуть ее на родину и предать правосудию. И обычно она получила бы то, о чем просила без возражений, но ситуация осложнялась причастностью предвестницы к сегодняшнему теракту, а также угрозой мести со стороны ордена. Сесил не хотел отдавать пленницу, пока есть хоть малейшая возможность вытянуть из нее больше информации. Именно об этом они и говорили, когда я подошел. Стедман пытался уговорить Бойбабу присоединиться к агентству в этом деле, в обмен на то, что после они отдадут ей сестру. Узнаю хитрожопого старикана, сам бы сделал так же на его месте. Когда я подошел к ним, новая предводительница защитников, после потери бессмертного на эту роль могли претендовать Бойбаба и Темнокрыл, но первая обладала все же большим весом, к тому же Чернобытмен еще не оправился от полученных ран, уже практически согласилась на условия Сесила. Непобедимый, заметила мое появление женщина. Мы весьма тепло, уже почти по-дружески, поздоровались, и я в который раз отменил ее отменную регенерацию. Еще утром она выглядела как побитая собака, а сейчас уже сверкает свежей улыбкой. И эта улыбка явно адресована мне, поскольку еще секунду назад главной эмоцией на ее лице была досада от того, что приходится идти на уступки перед агентством. «Хорошо, что ты здесь», — вмешался в мои мысли Стедман. «Бритни рассказала мне о той женщине, которую вы схватили. Тебе удалось что-то выяснить у нее, в этом-то и проблема», — покачал головой я. «Объятие уверено, что ее хозяева, кто бы они ни были, разберутся со мной и заставят ее отпустить. Она только угрожает, но ничего не говорит. Если честно, я пока не знаю, что с ней делать и надеялся, что вам удалось узнать больше. Увы, мы выяснили их личности, но ничего существенного о самом ордене», — угрюмо сказал Стедман. «Ты оставил ее там, она под надежным контролем, ей не выбраться из камеры, если ты об этом, и ты не хочешь перенести ее сюда, вот к чему это он». «Ну, это было ожидаемо. Я думал об этом, но пока не решил». Тайвань согласился на то, чтобы агентство решало, что делать со всеми схваченными нами в этом инциденте злодеями, начал было Сесил. Но объятие схватил я, а не вы, перебил его я. Ишь ты, договорились они, как будто мне есть дело до того, что он стребовал со своих тайванских марионеток. Но, на самом деле, она мне не особо нужна, и если вы сможете сдержать ее способности, то я могу телепортировать ее сюда для допроса, когда в следующий раз буду там. Мне действительно совершенно не с руки возиться с этой девицей и нет особого смысла вставать в позу и портить из-за нее отношения с агентством и Сесилом. Мы уже имели дело с ей подобными, тут же ответил Сесил. Это не будет проблемой. Я молча кивнул, одной головной болью меньше. И еще, продолжил Стэдман, у меня есть для тебя новое задание. Бойбаба нахмурилась, и не нужно быть гением, чтобы понять, о чем она подумала в этот момент, о том же, о чем и я собственно. У тебя опять проблемы с памятью, старик, усмехнулся я, ты снова забыл, что я не твой агент на Пирале. Повторяй себе это почаще, не оценил мой пассаж Стэдман, нет никакой разницы между, нам нужна твоя помощь, Марк, и у меня есть для тебя задание, ты либо делаешь то, о чем я говорю, либо не делаешь. Все остальное полемикой не стоит моего времени. У кого-то плохое настроение. Я бы не взяла тебя на работу. Скрестив руки под грудью, сказала Сесила Холли. Ты бы распугал мне всех клиентов. Моя работа не в том, чтобы нравиться людям. Тут же отпарировал старик. Ладно, отмахнулся я. Так о чем ты хотел меня попросить? НАСА запускают миссию к Марсу. Тут же перешел к делу Стэдман. Из-за недавних событий они обеспокоены безопасностью астронавтов и успехом миссии. Нужно, чтобы все прошло идеально. Они хотят, чтобы ты сопровождал их шаттл во время всего полета и не допустил, чтобы что-то или кто-то извне сорвал миссию. ХМ, когда я в прошлый раз летал на Марс, расстояние до него от Земли было примерно в середине между максимумом и минимумом, и планеты шли на сближение. Прямо сейчас Земля должно быть уже где-то посередине между Солнцем и Марсом, так что время для данной миссии правда идеальное. Но есть тут пара загвоздок. Во-первых, шаттлы НАСА в этом мире хоть и значительно лучше того, что было во время моей работы космонавтом, но такой полет, даже по самым оптимистическим прогнозам, должен занять около месяца. А во-вторых, если НАСА хотят нанять меня для очередной миссии, то пусть свяжутся со мной так же, как делали это раньше, и мы обсудим условия контракта. Это необычная исследовательская миссия, пояснил Сесил. Она имеет стратегическое значение, в ходе нее будут испытываться новейшие двигатели, это проверка возможностей Земли в космосе. К тому же, разве к лицу императору, быть наемником другого государства, разве ты сам не говорил секунду назад, что не стоишь у меня на пирале? Ты, у меня нет слов, ты не платишь мне за мою работу по спасению людей, когда нападают монстры и прочее дерьмо, но контракты с НАСА, это другое. И спасибо, что напомнил, ведь мое личное время, теперь намного дороже, так что и тарифы существенно вырастут, сколько там займет этот полет. Ха-ха, вот про это я и говорила. Холли хлопнула Стэдмана по плечу, что ему совершенно не понравилось. Из тебя получился бы ужасный бизнесмен. Ты только что оказал своим клиентам медвежью услугу и увеличил их затраты. Но, что важнее, нахмурился я, ты правда думаешь, что это хорошая идея мне покидать планету, когда этот орден вроде как собирается отбивать у вас своих членов? И это, не говоря об угрозе Вилтрума. Через неделю, к началу миссии, снова вмешалась в бой баба. Мои друзья оправятся от полученных ран, мы будем готовы, если орден решит напасть. Сесил с удивлением посмотрел на нее. «Это было да?» – спросил он, очевидно имея в виду их предыдущий разговор. «Как и непобедимый, почему это всегда так неловко, когда меня называют по прозвищу в спокойной обстановке? Мы не работаем на правительство и не получаем от вас зарплату. Но если этот орден осмелится напасть на вас, мы будем здесь, чтобы помочь, и вы отдадите мне сестру». «Идет», – согласился Сесил. «Аллинхи Алиин». И снова, вернувшись домой, я застал там гостя. Арт сдержал свое обещание и пришел навестить жену друга. Да не один, а в компании бутылки вина в бумажном, как это водится, пакете. Я заметил их в уже пропитанной тоской и запахом алкоголя гостиной. Дибби, сгорбившись над пустым бокалом, рассказывала Артуру о той ночи, когда мы с отцом повздорили, а ее саму эвакуировали агенты Стэдмана. О том, как слушала откровения мужа, о том, как он свалил, даже не попрощавшись с ней, я не стал им мешать, даже не дал себя заметить, неслышной тенью проскочив наверх. Думал даже уйти ночевать на свою съемную квартиру, где храню костюмы, но, пожалуй, это уже слишком. Включив свой компьютер, я нашел на почте мейл от агента НАСА, который обычно связывался со мной для обсуждения наших космических контрактов. Вот, другое дело, а то задание у него, видите ли, для меня есть. Я проснулся от громкого шума, словно что-то разбилось или упало. Признаюсь, после всех моих злоключений, я первым делом подумал, что все еще посреди своего флаксонского трипа и приготовился драться. Но, нет, я был у себя в комнате, на земле, и никто за эту ночь на нее не напал, ну может и напал, но в другой части света и недостаточно основательно, чтобы Сесил решил отрывать меня ради этого ото сна. Всхлипы с первого этажа напомнили мне о том, что меня разбудило. «Мама!» Я спустился на кухню. Дебби сидела на полу, уставившись на опрокинувшуюся кастрюлю и разлитый суп и тихо рыдала. На столе стояло 3 тарелки для завтрака и 3 стакана. Понятно, видимо, она по привычке начала готовить на троих. Я попытался утешить и успокоить Дебби, помог ей подняться и убрать бардак, но в благодарность получил лишь упреки. «Зачем ты с ним подрался? Зачем прогнал его? Неприятно». Но я проглотил эту обиду, ничего не сказав ей в ответ. «Интересно, она действительно смогла бы это принять, если бы я не помешал отцу захватить землю силой, присоединился к его завоеванию, помог убить защитников и уничтожить земное правительство, если бы ее муж и сын поработили планету, Дебби, что обе мои жизни вбивало в мою детскую голову либерально-прогрессивные ценности, смогла бы с этим жить? Не думаю, что она сама может и хочет знать ответ на этот вопрос. До школы еще оставалось полчаса, и я решил сам приготовить нам завтрак на скорую руку. Обжарил с солью и перцем мелкую вермишель, залил ее сначала водой, а еще через 5 минут парой взбитых яиц. Готово. Дешево и сердито. Я прям вспомнил свои студенческие годы, когда вместо вермишели в сковородке под яйцами могло оказаться все, что угодно, от классических помидоров и колбасы, до недоеденных вчера пельменей и кусочков засохшего хлеба. В холодильнике я наткнулся на остатки вчерашнего вина, от Дебби все еще слегка несло перегаром, и налил их в бокал, поставив рядом с маминой порцией. Она странно на меня посмотрела, но не стала отказывать ни от еды, ни от вина. «Спасибо», — выдавила она из себя, опустив голову и как-то вся ссутулившись над тарелкой. В этот момент мне на телефон пришло уведомление о новом сообщении от агента НАСА. Вчера мы обсудили условия сделки, и я ждал подробностей касательно миссии, и это были именно они. 2 недели на полет туда и обратно. Впечатляет, видимо, новый двигатель и правда хорош. А вот увеличивать оплату в 3 раза ради того, чтобы я провел все это время в открытом космосе, прячась от астронавтов и при этом не делая никаких самостоятельных съемок для своего канала, они отказались. На что я и рассчитывал. Само это требование показалось мне унизительным. Я не собираюсь неделю сидеть на обшивке шаттла без дела. Либо я делаю собственные съемки, находясь снаружи и получаю очки славы перед народом за эту миссию, либо с комфортом путешествую внутри корабля. Все равно никакой практической пользы от дежурства снаружи не будет. Я либо замечу предполагаемую угрозу своим 6-м чувством, которому стены корабля не помеха, до того, как она станет заметна глазу, либо меня в этом опередят системы корабля. Ну или никто ничего не заметит и корабль будет уничтожен внезапной атакой из ниоткуда. Что-то случилось, отвлекла меня от раздумий Дебби. Изначально я хотел повременить с этой новостью, но раз уж так совпало, то скажу сейчас. НАСА предложили мне сопроводить миссию к Марсу. Признался я, что-то типа космического телохранителя для их шаттла. Это опасно, нахмурилась Дебби. Если появится что-то, способное навредить Вилтрумиту, иметь с этим дело, в конечном итоге, все равно придется мне, пожал плечами я, а так я еще и получу за это хорошие деньги. Они платят тебе, удивилась мама. Нолан, он никогда не брал денег за, ну ты знаешь, ну, во-первых, начал перечислять я, за спасение людей и прочее, я тоже не беру денег, но с НАСА у меня изначально были коммерческие отношения, я не рассказывал вам об этом, но у меня на счету есть несколько сотен, заработанных таким образом. Сотен долларов, уточнила осторожно Дебби. Сотен тысяч долларов, не без самодовольства поправил ее я, чем ввел мать в состояние глубокого шока. Плюс у меня есть свои страницы в сети, где я выкладываю видео. Ты ведь сама говорила, что уже их нашла, они также приносят мне доход. Я что-то вроде космического блогера, так что о деньгах можешь не беспокоиться, любые семейные расходы я возьму на себя. А, во-вторых, отец геройствовал не по доброте душевной, это было частью его плана и, ну ты знаешь, возможно, зря я это сказал. Хотя, кажется, вчерашний разговор с Артом пошел ей на пользу. Не считая инцидента с кастрюлей, она выглядит значительно менее отстраненной, чем вчера. Затем был еще один скучный день в школе и, к сожалению, в этот раз не случилось ничего такого, что вынудило бы Сесила просить меня о помощи и тем самым спасти от занятий. Пришлось честно отсидеть все уроки. Черт, наверное, некрасиво с моей стороны расстраиваться из-за того, что нигде в мире не случилось катастрофы, требующей моего вмешательства. На обеде к нашей компании присоединился Рик и еще пара друзей Уилла. Они решили позвать нас на мальчишескую тусовку в эту субботу и, возможно, воскресенье. Завтра, сразу после окончания занятий, отец Рика куда-то уезжает, а матери, как мы знаем, у него нет, и парни решили собраться у него дома и потусить. В планах были пиво, поход в боулинг по соседству и, возможно, клуб. «Прости, Ева», — поднял в защитном жесте руки Рик, — «но эта туса только для пацанов. Не очень-то и хотелось», — хмыкнула в ответ девочка. «Вам, ребята, стоило бы пересмотреть свои приоритеты», — не удержался от колкости я. «Четверо парней, совсем без девчонок, в доме с выпивкой, попахивает голубизной. А ведь и правда», — тут же поддержала меня Ева, а потом заговорщицки наклонившись прошептала: «Даже футболисты зовут на свои вечерники девчонок». «Да пошел ты», — воскликнул Рик, проигнорировав замечание Евы. «Не хочешь тусить с нам, так и скажи». «Ну вот, ребенка обидел. Вообще, я и правда почти перестал общаться с кем-то в школе кроме Евы и Уилла, а вскоре, вероятно, на это и вовсе не останется времени. Поэтому, я согласился. Первое действительно интересное событие за день случилось, когда мы шли к школьному автобусу. Из переулка между закусочной и парикмахерской вдруг вывались два здоровяка в черных деловых костюмах с то ли армейскими, то ли походными сумками в руках, а следом за ними еще один, раза в полтора здоровее двух предыдущих и покрытый при этом каменной броней с ног до головы так, что не было видно ни лица, ни даже одежды. «Да это же мой старый знакомый, Титан. И это то самое ограбление то ли ювелирки, то ли банка, которое стало моим смазанным супергеройским дебютом в прошлом мире, хотя, опять же, рановато для этого». Бронированный негр прикрывал собой подельников от огня, преследовавших всю их шайку копов. Звуки выстрелов тут же вызвали панику, крики и восторг в толпе детей. «Не стрелять, здесь дети!» — завопил один из копов, первым заметивший нас. К этому моменту грабители уже мчались по улице, расталкивая случайных прохожих и ища куда бы свернуть от погони. Какое-то у них неспланированное и дилетантское ограбление получается, а ведь это люди машиноголового. Впрочем, планы, они имеют такое свойство, работать только на бумаге. Как только идеальный план сталкивается с реальностью, он тут же идет по известному месту. Вот отец, например, планировал захватить землю и вырастить из меня примерного Вилтрумита, и где он теперь? Звонок тревожного пейджера отвлек меня от созерцания криминальной драмы. Не хватает бутера или хотя бы сэндвича для полной каноничности момента. «Да», — я ответил особо не таясь, все равно все сосредоточены на происходящем на другой стороне улицы. «Марк, ты нужен в космосе через несколько минут», — сообщил Сесил. «К земле летит парень, с которым твой уже несколько раз сражался. Я точно не знаю, чего он хочет, но он бывал тут два раза за последние 15 лет. Надеюсь, ты ничем важным не занят». «Нет, просто наблюдаю, как трое придурков грабит ювелирный магазин или банк, я не уверен». Стэдман завис на пару секунд. «И ты не хочешь вмешаться?» — спросил, наконец, он. «Бандиты покусились на чей-то капитал, у них даже нет оружия, и они не взяли заложников». С сомнением протянул я. «Я упустил ту часть, где это моя проблема. Для этого есть плащи, они как раз этим занимаются». Боковым зрением я заметил, что Ева под шумок отделяется от толпы, с явным намерением вмешаться в происходящее. «Ох, Титан, не повезло тебе, она превратит твою каменную броню в цветочки. Хм, если я сейчас не буду тем, кто остановит это ограбление, то впоследствии Титан не позовет меня для помощи в своей афере с предательством машиноголового. Да и плевать». В последний момент Ева оглянулась на меня, то ли с надеждой, что я присоединюсь к ее приключению, то ли, наоборот, проверяя, что не буду ей мешать. Я лишь подмигнул ей одобряюще и прошептал губами: «Сделай их, в любом случае, жду тебя на орбите через минуту», — сообщил Сесил и отключился. «Круто. Противник, который несколько раз сражался с моим отцом, звучит знакомо. Ставлю половину своей империи на то, что это мой старый знакомый пришелец Ален. Он и в прошлый раз появился вскоре после первого вторжения флаксанцев. Кажется, таймлайн этой истории совсем поломался. Но это может быть хорошей тренировкой для меня, ведь этот парень достаточно крепкий, чтобы пережить удар отца, прияв его за одного из избранных коалицией планет-защитников. Но, что еще важнее, он моя возможность узнать больше об этой самой коалиции. Организация достаточно могущественная, чтобы противостоять Вилтрумитской империи, ну или хотя бы пытаться это делать. Во время нашей второй встречи, сразу после сражения с отцом в прошлом мире, Ален признался, что он не должен был соваться на Землю, так как она уже была помечена на их картах, как планета, на которую нацелился Вилтрум. То есть, они все это время знали, но даже не думали как-то вмешаться. Это о многом говорит. Скрыться из поля зрения толпы, пока все увлечены погоней, было плевым делом. А дальше? Ускорение, полет до дома, где я оставил свое снаряжение, скоростное переодевание, и в половину указанного Сесилом срока я уже был на орбите. «Видишь его?» — раздалось в моем ухе. «Как будто я могу тебе ответить, старый придурок. Лучше бы сказал, с какого направления ждать гостя, это ведь космос. Зрение тут, из-за огромных расстояний, огромных скоростей и маленьких размеров объектов, не лучший способ ориентирования». Я прислушался к своему чувству пространства. «Так, вот Земля, огромная глыба, прогибающая мироздание. Вот Солнце, гравитационная тень которого словно склон горы, на котором мы все находимся. Вот Марс и другие планеты, но это все не то. Мне нужен компактный, но быстрый объект. Что-то вроде меня самого». «Нашел. Ты чего-то рано». Как и тогда, Ален попытался напасть на меня со спины, но в этот раз я был готов. Извернувшись в пространстве, я пропустил его трехпалый кулак мимо себя и при этом еще и отвесил ему подзатыльник вдогонку. «О, неплохо». Потирая место удара, все так же телепатически воскликнул Ален. Это был высокий, 6 футов ростом, атлетически сложенный гуманоид с жестковатой оранжевой кожей. 3 пальца на руках, столько же на ногах, но самой отличительной его чертой был, конечно же, глаз. Огромный настолько, что при желании я мог бы уместить свой кулак в его глазнице, с яркой белой склерой и вертикальным красным зрачком. Ален был циклопом и, насколько я понял, это абсолютно нормальная внешность для его вида, как и вытянутая форма черепа с оттянутой назад черепной коробкой, причем в буквальном геометрическом смысле этого слова. Череп парня был прямо-таки угловатым. «О, постой, ты новичок?» «Да», — ухмыльнувшись, спросил он. «Только не говори, что ты такой же молчун, как и твой предшественник, или не говори». «Ао, парадокс, я и забыл, насколько он жизнерадостный и забавный парень, а ты любишь поболтать». «Так же мысленно, благо у меня был опыт в прошлой жизни», — ответил ему я. «Ты не представляешь, какая это скучная работа». Еще пуще прежнего обрадовался Ален. «Мотаться от планеты к планете и ни с кем при этом поговорить, кроме как с ребятами вроде тебя, во время самих проверок. Помимо прочего, стоило отметить, что я нигде поблизости не видел космического корабля, на котором совершал бы свои перелеты Ален, а из снаряжения на нем были только облегающие штанишки, распахнутая на груди куртка с футболкой под ней, да пояс с парой устройств, похожих на рацию. В общем, если эти штуки не способны создавать порталы, подобно моему браслету, то выходит, что Ален совершает галактические путешествия на собственной тяге. Ну, я не прочь поговорить и подраться. Пожал плечами я. «Отлично». Он ударил кулаком в ладонь другой руки. «Это то, что нужно. Твой предшественник был слабым собеседником. Некоторые думают, что молчание – это признак решимости, но я считаю, что это попытка сконцентрироваться, которая означает слабость. Иначе вряд ли бы ему удавалось драться со мной так долго». Подтверждая свои слова делом, Ален не просто болтал, но начал движение в мою сторону на середине своей речи, показушно замахиваясь для богатырского удара. Ален Иналан до начала канона. Восход Земли. Аллен был идеальным спарринг-партнером для меня. Достаточно сильным, чтобы сражение с ним не было легкой разминкой, достаточно крепким, чтобы не опасаться ненароком убить его, и главное, он и сам был не дурак подраться. А еще, на его примере, я мог сравнить себя нынешнего с собой прежним, во время моей первой встречи с ним, то есть в какой-то мере я мог провести оценку и на примере отца, но там разрыв в силе был слишком колоссальным. На Аллине же я мог наглядно ощутить результат своих тренировок. Если в тот раз я, считая пришельца реальным врагом, едва ли мог стереть улыбку с его лица, он то и дело давал мне ехидные замечания, намеренно пропускал удары, чтобы посмотреть, что я буду делать, и в конце, все равно вытер мной, космос, то в этот раз, мне кажется, мы практически на равных. То есть ни он, ни я сейчас не выкладывались на полную. Аллин думал, что экзаменует нового защитника одной из планет коалиции, а я знал, что он не враг Земле. Но, насколько я могу судить, это равная битва. И удивление от моих ударов и стойкости на лице Аллина было неподдельным. Даже это неплохо, которым он комментировал мои действия сейчас звучало совершенно по-другому. Честно, а не снисходительно, как тогда. Я не использовал ни хлыст, ни телепорт, да и к грязным приемчикам особо не прибегал. Вместо этого я напрягал свою память, адаптируя известные мне приемы и стили к нынешним моим возможностям и противнику. Способность опереться на любую точку в пространстве была отличным подспорьем в бросках, спасибо отцу за подсказку. Размашистые удары, с созданием пространственных волн, эдакая вилтрумитская размахайка, даже если не наносили противнику колоссального урона, отлично ошеломляли, отбрасывали и сбивали с ритма, и, опять же, спасибо отцу за науку. Резкие переходы на сверхскорость, хотя мы и без того сражались на скоростях, недоступных восприятию людей и большинству камер, и на практически неуправляемый торпедный, если хотите, рывок также были эффективны. Одним из таких рывков в итоге я и протаранил корпус Аллина и на всей скорости вбил его в поверхность Луны. Как он сам и советовал мне, еще в той жизни, после моей первой неудачной атаки. Проклятие. Отлетев подальше от нового кратера и поднявшегося при его образовании облака пыли, я наблюдал, как Аллин выбирается из-под поверхности спутника. Это было неожиданно. Я чуть не выпустил дыхание из легких. Ты знаешь, это самое важное в космосе, всегда держать рот на замке. Он помахал трехпалой лапой перед лицом и вытер кровь с губы, не переставая при этом улыбаться. «Тебе достаточно?» – спрашиваю, подлетая чуть ближе. Хех, Аллин покачал головой. «Пожалуй, вижу, ты подходишь на роль нового защитника». Выбравшись из кратера, он огляделся, нашел себе камень побольше и с наслаждением плюхнулся на него задницей. «Черт!» – мысленно воскликнул он, потирая ушибленную челюсть. «Чем вас там таким кормит на этой планете? Что ты, что твой предшественник, безумие какое-то, тот мужик, с которым ты дрался до меня?» Это был мой отец. Я приземлился рядом с ним. Непобедимый, но можно просто Марк. На удивление, пришелец легко распознал значение рукопожатия. Аллин, представился он. Твой отец, значит, ну тогда понятно, в кого ты такой. У тебя тоже удар, что надо. Вернул ему толику лести я. Спасибо. Ну так что, пришелец Аллин, не удержался от игры слов я прежде, чем задать вопрос, на который уже знал ответ. Может, объяснишь уже зачем все? Ты прилетаешь сюда каждые несколько лет, получаешь пиздюлей от моего отца, теперь дерешься со мной, чтобы потом улететь обратно в космос. Что происходит? Зачем все это? Монобровь циклопа взлетела вверх выразительным домиком, показывая его искреннее недоумение. Подожди, ты серьезно? Твой отец, что ничего тебе не рассказывал? И в вашем правительстве, разве тебя не должны были подготовить и проинструктировать? У них же есть график. Представь себе, блин, даже не знаю с чего начать. Он почесал свою лысую голову. Ну смотри, я своего рода государственный служащий. Это трудно объяснить, наверное, потому что я никогда раньше этого не делал. Я офицер по отбору защитников. Он сказал это так, словно данная формулировка и должность должны были сразу все прояснить. Не сказал бы, что стало понятнее, офицер по отбору защитников. Переспросил я. Моя работа заключается в том, что летать от планеты к планете, по графику, и я должен сталкиваться с защитниками этих планет. Так я совершаю эти набеги каждые несколько лет, и мы с ними немного деремся. А после я сообщаю, дотягивают ли они до необходимых стандартов коалиции. И к тому же, это хорошая тренировка. Некоторым это действительно нужно. Знаешь, есть ведь и отстающие планеты. Ну так и что, дотягиваю я до стандартов? Снова не сдержался я. О, как раз об этом я и хотел поговорить. Обрадовался Аллин. Твой отец никак не шел со мной на контакт, поэтому мне пришлось улететь, но ты, другой разговор. Понимаешь, помимо проверки, в редких случаях, на самом деле кроме твоего отца и тебя такого еще не случалось, когда местные защитники оказываются достаточно сильными, чтобы противостоять мне, у меня есть полномочия пригласить их в коалицию, ну знаешь, для более серьезных дел. То есть вряд ли на такой удаленной планете, как ваша, есть вызовы и необходимость в таких сильных защитниках, как ты и твой отец. Понимаешь, о, ты бы удивился. На автопилоте отозвался я, пока мои мысли неслись вскачь. Теперь все становится чуточку понятнее. Они не просто инспектируют планеты коалиции на профпригодность их защитников, они также ищут таланты, пригодные к вербовке, тех, кого можно использовать в бою с вилтрумитами. Но есть одна маленькая загвоздка, продолжал я. Мы тут понятия не имеем ни о какой коалиции планеты-защитниках. На самом деле большинство пришельцев, с которым мы сталкивались до сих пор, только и делали, что пытались завоевать нас силой. За исключением разве что марсианина и, до недавних пор, отца. Вот это была бы шутка. Сказать ему, что единственный иносистемный пришелец, который не захватывал, но, наоборот, защищал Землю, вилтрумит. О чем ты? Аллен ухмыльнулся и достал со своего пояса устройство на вид похожее на рацию. У меня с собой мандат на вашу планету. Урат, Уратх. Видишь, тут прямо так и написано. У меня для тебя плохие новости, друг. Это не Урат, это Земля, Ярдх. Ох, он снова почесал лысину, посмотрел на экран своей космической рации. Дерьмо, я столько раз к вам летал. Я потратил на эту планету уже лет 15. Урата уже должно быть не существует. А у меня через 20 лет проверка пригодности и отбор. Поразительно, насколько живой и человечной мимикой обладал этот чувак, учитывая, что у него всего один огромный глаз посередине лица и совершенно не было носа, но он справлялся. Прости, что пришлось сообщать тебе такие вести. Не, не парься. Если бы не ты, меня точно уволили бы. После проверки, а так, я думаю, я все еще мог бы. Он явно прикидывал в голове варианты. Если я сейчас его не остановлю, он улетит докладывать своему начальству в коалиции о своем промахе. А вернется только через полгода, предупредить меня о том, что Земля отмечена на их картах, как планета, на которую нацелился Вилтрум. Но в прошлом мире было уже слишком поздно для этого. Аллен прилетел буквально через несколько минут после того, как я вернулся домой из госпиталя, а сейчас и подавно. Нет, глупо терять столько времени, я должен сказать ему об этом сейчас, пока у нас еще есть возможность получить какую-то помощь или хотя бы информацию до того, как сюда заявится взбешенная выходкой отца Вилтрумиты. Полгода – это большой срок, я не могу так рисковать. Постой, я поймал за локоть явно собравшегося уже вставать Аллена. Это ваша коалиция и защитники, это все случайно не для того, чтобы защититься от Вилтрума. Снова мне удалось его удивить. Ты знаешь о Вилтруме, но не слышал про коалицию? А черт, только не говори, что вам уже пришлось столкнуться с ними. В голосе пришельца слышалось неподдельное сочувствие. В том числе, не стал отрицать я. Не знаю, указано ли это в твоем устройстве, но Земля является целью Вилтрума для завоевания дольше, чем я живу. Нет, не может быть. А вот теперь к солидарности примешалась тревога. Ты же не хочешь сказать, что у вас на планете прямо сейчас живет Вилтрумит? Как минимум, он в курсе о текущей тактике Вилтрума по расширению Империи. Даже лучше, я больше не мог сопротивляться этому. Просто не мог не пошутить. Он прямо перед тобой. Не оскалиться в довольной улыбке сейчас было для меня сложнее, чем удерживать рот закрытым во время обмена ударами. Аллен натурально завис, выпучив на меня свой огромный глаз, зрачок которого из вертикального сжался в точку. Ну а теперь добивающие. И кстати, мой отец, с которым ты несколько раз дрался до этого, и есть тот самый Вилтрумит, посланный захватить Землю. Надо отдать Аллену должное, он держался молодцом. Я имею в виду, если то, что я знаю о Вилтруме, правда, если вся эта коалиция планет образована с единственной целью защиты от моего вида, то подавляющее большинство ее граждан должно впадать в ужас от одного намека на появление Вилтрумита. Это, как если бы в разгар холодной войны вы встретили пьяного и вооруженного автоматом бородача в темной подворотне, и он, улыбаясь, представился бы коммунистом. Как говорится, каждый гангста, пока не услышит русский акцент. А Аллен ничего, напрягся, подобрался, охренел, но незаметно, чтобы он трясся от страха, только сглотнул взволнованно, Когда я сказал про отца, оглянулся пару раз, как бы проверяя, не появился ли он у него за спиной. «Да не переживай ты так», — начал успокаивать пришельца я. «Я не из империи, это долгая история. В общем, все началось с того, что моего отца отправили на землю, для того чтобы подготовить ее к вторжению. Ради разнообразия в этот раз мне не нужно было пересказывать события моего флаксонского приключения, что заметно укорачивало повествование, то есть, усердно морща бровь, подвел итоги моего рассказа Аллен. Ты Вилтрумит, но ты не за них, а твой отец просто улетел. За это время он разобрался со своими записями в той штуке, где были списки планет, которые ему нужно посетить. Это устройство было чем-то вроде компьютера с впечатляющей памятью, но ужасным интерфейсом, упакованным в поистине непробиваемую оболочку. И Земля и правда имелась в его базе данных, причем с соответствующей пометку не приближаться. Если бы Аллен хотя бы раз взглянул на описание планеты, маршрут который по ошибке прокладывал, то сразу бы все осознал, и вероятно так здесь и не появился бы. Но важнее всего другое. Выходит, что коалиция, узнав о том, что Вилтрум заявил на Землю свои права, просто внесла ее в черный список, решив не приближаться к планете. И это лишь подтверждает мои недавние подозрения на их счет, вроде того. Пожал плечами я. Весьма необычное поведение для Вилтрумита, потирая подбородок, задумался Аллен. Они так просто свой пост не оставляют. Мой собственный мир сотни лет назад был ими разрушен, с тех пор мой народ, по сути, ведет кочевой образ жизни, а детей выращивает на специальных фермах, только благодаря этому нас все еще не поработили. Черт, мне жаль, чувак, заводы для разведения детей... То есть искусственное оплодотворение и никакого секса, не будет ли слишком грубо, если я его об этом спрошу, не извиняйся, ты же в этом не участвовал. Печально вздохнула о судьбе своего народа Аллен. Какое-то время мы посидели в тишине, ну, точнее мы и так все это время были в тишине, в безвоздушном пространстве звуки, как известно, не распространяются. И хотя у Луны таки есть своя атмосфера, она настолько разряжена, что даже криптонец ничего бы здесь не услышал. Единственное, что могло уловить мое внутреннее ухо здесь, это вибрации, передающиеся через поверхность спутника. Кстати, я хотел спросить, начал я, когда посчитал, что минута молчания закончилась. Если это, конечно, не военная тайна и все такое, у вас все такие сильные, как ты, да и вообще, как с этим обстоят дела у коалиции? Хотя, учитывая оговорку, что никто его прежде не побеждал и не был оценен Алленом, как достаточно сильный, чтобы быть завербованным, на многое надеяться мне вряд ли стоит.